а борода зеленая, болотная борода, вся в плесени, в паутине. Старичок хихикал, подмигивал лукаво и высовывал язык. «А-а-а!» — крикнул Фачи. «Опять пришел!» И старик пропал. И не то, что старик, и дерево пропало. На том месте, где росло дерево, выросла трава. В траве стрекотали кузнечики, звенькали и тренькали. И еще мальчик лежал в траве, худенький мальчик в белой рубашке. «Файче!» — крикнул Файче мальчику. «Подойди сюда, Файче!» Но мальчик не шевелился, не двигался. Рука его не двигалась, нога его не двигалась. Даже грудь его не подымалась и не опускалась. Мальчик не дышал. Мальчик умер. Больше он не будет ни прыгать, ни бегать, ни ходить. Не будет больше есть хлеб с луком по утрам и по вечерам пугать лягушек в пруду. «Файче!» — заплакал Файче. «Ты умер, Файче, а?» «Бредит», — понял хромой. «Кончается он». Вдруг кто-то потянул хромого за рукав, и чей-то сиплый голос сказал: «Гирш, слышь-ка!» Хромой оглянулся. Перед ним стоял человек, обрубок человека, без руки, без ноги, а глаза наглые, глаза афериста, стрелка, и тонкие, лихо закрученные усики. «Франт!» «Гирш», — сказал калека, — «курить ё!» «Сейчас, сейчас!» — поспешно ответил хромой и полез в карман за кисетом. «Мы теперь с тобой, Гирш, вроде товарищи», — сказал калека и засмеялся. Противно засмеялся, нагло. «Оба, брат, инвалидной команды, нам друг друга, как говорится, подпирать надо, понимаешь, нет?» «Сейчас, сейчас», — повторял хромой, и сам, не понимая, что делает, попятился к двери. А как закрыл за собой дверь, так по лестнице кубарем добежать, да к Афоне. У Афони на дворе в тени редком лежали сам хозяин, медведь, Пахом, Агей, Ермил и Микитка. Храпели и сопели, дрыхали. Над ними на заборе сидела ворона и клювом чистила перья на груди. Тишина, мир. «Ты!» — крикнул хромой и носком сапога пнул Афоню в бок. «Ты! Встать!»